Пролог. Уже битый час я стояла у окна, тряслась всем телом, напевая под нос нежную песенку из детства и смотрела в темное небо. Малыш все никак не хотел засыпать. Самый сложный период у нас прошел, но я сама виновата, приучила его к рукам. Теперь только так могла укачать на сон. Спина давно помахала ручкой и вышла из комнаты. Руки еще как-то могли и поддерживали меня, а мышцы горели пламенем. Но не это меня сейчас убивало. Предчувствие глобальной катастрофы, которая мучила с самого утра. Тихий звук открываемой двери я уловила мгновенно. Я ждала его, молилась. Отвернувшись от окна, улыбнулась тихим, узнаваемым шагам мужа. «Я теперь не одна. Я не сойду с ума, и все будет хорошо». Поцеловав сына в лобик, отметила, что глазки у него уже осоловелые, а значит, еще несколько минут пытки, и я свободна. И вышла из спальни в коридор. «Привет». «Привет. Не спит еще?» Назар горько улыбнулся, когда покачала головой. Он сидел на маленьком пуфике и не спешил разуваться, уставший, с опущенными уголками губ и горькой складкой между бровями. Плохой признак. Так муж злился, когда что-то шло не так или было не в его силах решить проблему. Он с силой сжал кисти и тяжело вздохнул, а потом прострелил меня самым убийственно решительным взглядом. «Ян, мне надо уйти». «Куда? Ты же только пришел». Я снова посмотрела на нашего сына, не понимая, о чем говорит муж. Я так его ждала сегодня. Мне морально плохо, и только он может помочь. Прижать к себе, поцеловать в макушку и сказать: «Мы справимся». «Ужин на плите. Я сейчас Сашу уложу и...» «Яна, услышь меня». У Назара дернулся кадык. «Я ухожу насовсем». Что за бред? Я резко остановилась, чувствуя, как обмякло тельце сыночка. Значит, спит. Назар по-прежнему смотрел на меня, но теперь жестко и уверенно. А я, как дура, не могла понять простой фразы. «В смысле?» «В прямом. Я ухожу из семьи». Он резко встал, скинул обувь и прошел в спальню. Открыл небольшой шкаф, доставая дорожную сумку. «Я больше так не могу. На развод подам сам. Квартира оплачена на 2 месяца вперед». Он говорил это тихо, чтобы не разбудить Сашку, а сам методично кидал свои вещи в сумку. «Это какой-то сюрреализм. Назар шутит». У него бывали дебильные шуточки. Доводил иногда до бешенства, но это перебор. Осторожно уложила Сашку в кроватку и подошла к нему, хватая за руки, чтобы только посмотрел на меня и сказал, что прикалывается. «Ведь я не верю». «Назар, остановись. Это не смешно». Муж замер с футболкой в руках, а потом резко ее откинул, схватил меня за предплечье и потянул из спальни. Прикрыв дверь, он оперся на нее спиной, обжигая холодным безразличием. Что происходит с ним? Такого Назара я видела в первый раз, а предчувствие Армагеддона громко било в огромнейший набат. А я и не смеюсь, Яна. Все кончено. Поиграли в семью. Наелся. Мне достаточно. Назар едко усмехнулся. «Не могу больше. Слышишь? Вот тут все». Он пальцами показал на горло, а я замерла, не в силах поверить в услышанное. «Ты вечно уставшая и недовольная. Сын постоянно с проблемами. То животик, то сопли, то просто поорать. Я заебался». В конце он чуть не закричал. Я видела, как раздуваются его ноздри, как горят глаза. А еще мне хотелось сдохнуть от этих слов. Но вместо этого я влепила любимому мужчине пощечину. Не его истерика должна накрывать. Меня. «Ты охренел?» «Нет, милая и вечно ноющая женушка. Это ты охренела и достала меня. Где та горячая штучка, которая из меня последние соки выжимала? Где моя Янка, которая пальчиком манила, и я бежал, как пацан, в первый раз познавший радости любви и секса? Кстати, о нем». Назар встал ко мне вплотную и схватил двумя пальцами за подбородок, поднимая выше. «Я уже забыл, когда он нормальный у нас был. А я мужик с большими потребностями. В кулак, мать его, сливать не привык». «Назар, хватит. Ты себя слышишь?» «Прекрасно, жена. А ты меня?» Попытка вырваться увенчалась болью на щеках. Назар с ожесточенной яростью впивался пальцами в кожу, пытаясь донести свои доводы. «Я ухожу. Сейчас». «Назар, пусти. Давай нормально поговорим, прошу». «Я все сказал. Соберу вещи, и меня здесь больше не будет». «Ну, а Саша, ты так просто бросаешь его?» Муж остановился возле расстегнутой сумки и замер. Я попала в точку. Если я его так достала, то сын не мог. Он его любил до смерти. Назар махнул головой, словно скидывая морок, и продолжил кидать вещи в сумку. И вот тогда я поняла, что это конец. «У тебя кто-то есть?» Я еле сдерживала себя, чтобы не закричать. «Это важно. Мне обязательно надо кого-то иметь еще, чтобы уйти. Просто скажи. Просто будь мужиком, признайся. Многие устают, многие терпят, но вот так не уходят». Я все же чуть не сорвалась на крик, но вовремя прикрыла рот рукой. «Как же больно!» «А я не многие. Я не тот принц-герой, который станет все это терпеть ради радужного лучшего когда-то. Я затрахался, слышишь? Задолбался от вечно уставшей, ни на что не имеющей сил жены. От вечного безденежья, от нытья сына и твоих причитаний. Жить хочу нормально». «Вот как. Тогда пошел вон». «И уйду. Не хочу видеть заморашку в растянутой майке. Хоть бы раз для меня оделась сексуально». Назар закатил глаза, потом застегнул сумку и вышел в коридор. «Об одном прошу». Обувался с видом, что это я его смертельно обидела. «Не устраивай сцен в суде. Дай нам нормально развестись». «Это ведь кошмар и мое истерическое состояние. Я верно сплю, и мне снится кошмар. Мой муж обвиняет меня в бытовых проблемах, с которыми сталкивается каждая молодая семья в начале своего пути. Очень больно, обидно и непонятно почему». «Назар, хватит! Очнись! Что ты делаешь?» Все же я не смогла. Рыдания прорвались от жестокости любимого человека. «Давай поговорим!» «Ян». Он встал рядом, не пытаясь дотронуться. «Все очень хреново. Назар, вы мне больше не нужны. Такая жизнь мне настоебенила. Точка. Прощай, малинка».